Так, а теперь хороший такой вопрос. Что будет, если я сейчас встану и подойду к ней? Сяду рядом и просто попробую поговорить о чем-нибудь. Что случится? Не выпотрошит же она меня прямо на глазах всех остальных? КХММ, ладно, а если не она, а капитан? Не нарушу ли я опять какие-то законы тропы? Надо бы про них расспросить кого? Ларса. Зеркирт, как ты попал в гончие? Неожиданно для меня спросила Элисса, сбивая поток мыслей. Почесав подбородок, кратко поведал свою историю о том, как прошел испытание, потом провел разведку у южных пределов, полетал с демоном и вернулся в башню бдения, откуда Дункан с целью спасти мою жопу направил меня в Итшхолл. «Тебе очень повезло», — прокомментировал волшебник мой рассказ, на что я кивнул. «Это и правда было везение. У меня в чем-то ситуация схожа», — рассмеялась девушка. Харт бросил на нее долгий взгляд, который был настолько угрюм, что не оставлял места для удивления. Похоже, там и правда есть какая-то история, которая слишком уж сильно его напрягала. «Я спать», — сказал колдун и покинул наше общество. Не знаю, о чем он думал, но пока старик еще не успел уйти, я бодро вскочил на ноги, не желая оставаться с девушкой наедине. И правда заболтались, а завтра наверняка придется рано вставать, — улыбнулся я, махнул рукой и направился к себе, провожаемый взглядами гончих, Элиссы, Харта и жрицы. Спина, сука, горела. Интересно, девчонка обидится, что я не послушал ее историю. Признаться, я вообще подошел из праздного интереса, а не с какой-либо целью. Ох, ладно, просто не буду об этом думать, вот и все. Ожидаемо, утром я не доспал. Не хватило, кажется, всего чуть-чуть, но все равно неприятно. Одно дело проснуться самому, а другое, от ехидного смеха Ларса, который отмочил, кажется, 10 шуток подряд, все из которых касались моей вчерашней охоты на свежатинку. А я что, не дурак ведь все отрицать? Вместо этого хмыкал и отшучивался, стараясь отвечать на сержантский юмор максимально необидно и немного наивно. Потому что если начну зубоскалить, как привык перекидываться острыми фразочками с коллегами по работе, то, боюсь, дружеское ко мне отношение весьма быстро улетит в трубу. Оно мне надо? Нет уж, остро шутить я могу позволить себе максимум с Раваром и Нидо. Ну, может, с кем-то из рядовых гончих. С серыми уже нужно быть более корректным, а с командующим составом уважительным, не смущая их интеллект неуместными замечаниями. Чревато-с, в случае же капитана, смертельно. И вот спустя полчаса мы зашли в темный провал, который сходу начал ветвиться. Замечательно, тут еще и гребаный лабиринт. Шансы на успешное возвращение обратно, в случае чего, таяли, как забытое на солнце мороженое. Не пройдя и сотни шагов по проходу, выбранному для нас жрицей, наткнулись на мумию мальчика. Неплохой знак. Пожалуй, еще более наглядной была бы черная кошка, пробежавшая перед нашей колонной. Но да и так замечательно. Сразу, мать его, настраивает на позитивный лад. Мальчик лежал спиной к стене, свернувшись, как будто обнимал щенка. Он прожил, самое большее, 13 или 14 лет. Во всяком случае, так предположил Гешрен, который внимательно рассмотрел мертвеца и даже поведал мне пару тонкостей изучения трупов. Угу, сегодня я снова ходил со следопытом. Вот только даже Гешрен не мог определить, сколько времени пролежала здесь мумия, хоть и указал на искупительные монеты, которые были положены мальчику на бок и на бедро. 3 медика, 2 серых от пыли, а один еще блестящий. Дары для небесного покровителя, не монеты, но сами акты их дарения. Видно, другие экспедиции тоже проходили нашим путем, произнес он под конец, разгибая спину. Лакшиль, окруженный столпившимися вокруг него артельщиками, опустился на одно колено и добавил 4-ю, прошептав короткую молитву Создателю, после чего начал оглядываться, ища глазами Элиссу, словно желая признания своего благородства. Кажется, после моего вчерашнего успеха остальные гончие решили как можно более активно включаться в игру по завоеванию благосклонности этой девчонки. Обнаружилась Элисса достаточно быстро, и место, где она находилась, показалось мне одним из самых неприятных, прямо за моей спиной. Почему неприятным? О, не потому, что я ей не доверял, а потому, как на меня посмотрели остальные. Словно бы я каким-то образом за один единственный вечер умудрился набить с ней пару десятков очков дружелюбия. Что можешь сказать о своем соратнике? Вполголоса спросила Элисса, кивнув на Лота. Я знаю его немногим больше недели, не стал я сдерживать возмущение. Надо проследить за ним, произнес подошедший Харт, бросив на меня полный подозрения взгляд. «На меня-то почему? Или тоже наслушался истории от остальных?» «Во-во!» — кивнул я магу. «Следи. Удачи тебе в этом нелегком деле, а я, если что, в компании дам не заинтересован. Дал обет целибата и вообще планирую обходиться без женщин». «Смешно», — фыркнул волшебник, не поверив ни одному моему слову. «Вот уж за кем следить не нужно, так это за Лакшилем», — прокомментировала Элисса предыдущие слова старика. Голос девушки звучал достаточно утомленно и с хорошо заметной слабостью. «ТЦ, вот это уже не очень хороший признак. В женской усталости таится опасность, мужчины подсознательно это понимают. Следить обычно надо за тихими, теми, которые ждут, что за ними захлопнется дверь». Звук чужих голосов проник в наше молчание. Рядом разразился спор о судьбе и происхождении мертвого ребенка. Как ни странно, мальчик и тайна его гибели привели народ в чувство. «Меня этому научила старая жизнь», — горько добавила Элисса, — «источник моей мудрости. Кажется, лишь я один в должной мере понял смысл сказанных ею слов. Ха, а сколько ей лет? По-настоящему сколько?» Экспедиция направилась дальше. Скопление бледных лиц в нескончаемом мраке. Разговор необъяснимо свернул на то, какие ремесла тяжелее всего сказываются на руках. Нарсиан настаивал, что хуже всего рыбакам, с этими их узлами и сетями. Гишрен описывал тростниковые поля вольной марки, бесконечные километры полей возле могучей реки Минантер и то, как долговые рабы вечно ходят с кровоточащими пальцами. Позднее все сошлись на том, что если учесть еще и ноги, то самые несчастные – это сукновалы. «Представь, каково, изо дня в день топать во всякой дряни, и не двигаться ни на локоть», – воскликнул Джултон. Потом перешли на то, кто чем занимался до момента взятия в руки оружия. Кто-то пас скотину, кто-то пахал землю или же с самого детства тренировался, дабы стать профессиональным солдатом. Да, были и такие. Одним из самых тренированных, во всяком случае на словах, оказался Лакшиль, который заявил, что его, как аристократа, начали обучать работе с мечом с 3 лет. Эти слова вызвали лишь бурю смеха. «Ты тогда еще сидя ссал или уже гордо стоял на ногах?» — поинтересовался кто-то из молодых гончих. Нарсиан тут же изобразил коротышку, машущего воображаемым оружием, отчего люди вокруг едва не зашлись хохотом, лишь Лот гордо проигнорировал всех. «Как ты меч вообще поднимал?» — поступил ему новый вопрос. «За меня слуга сражался, видишь ведь, белоручка я», — злобно ответил парень, но его слова вызвали лишь еще больший поток насмешек. «Я уже успел усвоить, что отряду нравилось шутить над этим парнем. Вон тебе оружие», — начал Роксмар, но договорить ему помешали. «Само всех рубит», — воскликнул Нарсиан. «Да-да, все это мы знаем». «Ничего подобного», — рассмеялся бывший убийца. «Оружие там выдают даже совсем мелким детям и уже лет с 10 приучают к его весу. Потом мы совершаем набеги на глубинные тропы и дерем 3 шкуры с порождений». Общий взрыв негодования и смеха снова помешал ему закончить. «Тогда понятно, почему ты задолжал мне столько серебра», — выкрикнул Джултон. «Мастер рубки порождений». Так продолжалось бесконечно. Даже я рассказал пару историй о своей жизни, то есть выдуманной жизни, ведь почти не имел памяти о событиях жизни своего тела в деревне. Благо, что какое-то время я жил в поселке, пусть это и происходило в прошлой жизни, в самом детстве, но куча историй-то сохранилась. А уже более-менее разбираясь в местных реалиях, попросту переложил их на нынешний лад, вызывая веселье собравшихся людей. Даже парочку анекдотов под это адаптировал, отчего гончие едва ли не хрюкали, утирая слезы смеха. Судя по выражению лица Лиссы, ее веселила вся эта болтовня, что не осталось для охотников незамеченным, особенно для Лакшиля, который незаметно пристроился ей под бок, комментируя звучащие шутки, и время от времени шептал что-то на ухо. Хард же, напротив, с трудом временами выжимал из себя улыбку, как правило, в тех случаях, когда остальные ничего смешного не видели. Или у старика дерьмовое чувство юмора, или мыслями он был где-то очень далеко. Впрочем, сам я тоже не слишком-то предавался веселью и, когда закончил с очередной историей, великодушно уступил место шута Равару, которого стали расспрашивать о жизни в Эльфинаже. Следующим на очереди явно будет Нида. Хасинт уже нервно оглядывался, словно надеясь найти путь отступления, дабы не отвечать на десятки вопросов. И вот под рассказ эльфа, интерес к которому для меня практически отсутствовал, я снова начал думать о нависшем вокруг мраке и о том, какими заметными и какими уязвимыми мы должны казаться тем, кто прислушивается из глубин. Твою же мать, а ведь мы со стороны, все равно что стайка гомонящих детей, и кто-то наверняка слушает нас, в этом можно было не сомневаться, кто-то или что-то, жрица, рядом с которой держался, не отставая, лорд Суртан, водила нас какими-то лабиринтами, коридоры, залы, галереи, некоторые поражали ровными, как по линейке выведенными стенами, другие закручивались непредсказуемой формы изгибами, как черви на крючке, или напоминали письмена жуков-древоточцев под корой мертвых деревьев. Все звенело под толщей камня, который пробурил эти залы. Казалось, что стены наклонились, полы прогнулись и от давящего веса потрескивают своды. В какой-то момент впечатление того, что вся наша группа находится в гробнице, стало физически ощутимым. Марзагар стал миром клинообразных деталей, огромных провалов, невероятных изгибов, которые удерживали прочность камня и хитроумие древних. Не раз мне приходилось ловить ртом воздух, как будто кто-то сжал горло непреодолимой хваткой. Повсюду витал запах склепа, каменных сводов и вековой неподвижности, но воздуха было в достатке. И все же какое-то животное чувство кричало внутри, страшась задохнуться. «Наверное, это от того, что не хватает неба», — подумал я. О недавних своих предчувствиях старался лишний раз не размышлять. Ну его, разговоры затихли до полного молчания, и остался один лишь неритмичный перестук шагов, время от времени перемежающийся протяжными жалобами мулов. Звук воды вырастал из тишины и исподволь, и когда мы наконец заметили его, он оказался неожиданным. Стены и потолок прохода, которым шла группа, расширились, как раструб украшенного причудливой резьбой рога, и в свете двойного источника колдовского света стали еще тусклее. Через несколько шагов стены совсем расступились, и мы вышли на широкое открытое пространство. Побледневшие точки света едва пробивались сквозь дымку, освещая обрывы и пустоты, какую-то необъятную пропасть. Пол превратился в подобие каменного помоста, скользкого от плесени ржавого цвета. Внизу алмазным потоком, нарушаемым только тенью помоста, бурлила вода, подскакивая и катясь в пустоту. От этого непрерывного движения мне показалось, что опора уплывает прямо из-под ног, отчего я быстро отвернулся, не желая, чтобы закружилась голова, а за спиной били копытами и ржали мулы. Свет, зажженный жрицей высоко вверху, сконцентрировался и свернул в пустоту нового коридора. Но, как оказалось, это был не коридор, а вход в какое-то святилище. Помещение было не просторно и не тесно, с молитвенный зал храма. Его низкий куполообразный потолок напоминал колесо со спицами. Стены украшали фрески, изображения оборотней со множеством голов и конечностей, но уже без той вычурности, как прежде. «Посланцы Фенхарила», — шепнул Равар, а потом, как и часть других гончих, прошептал молитву Создателю. «Неужели работа эльфов?» — удивился я, но не получил ответа. Честно сказать, эти изображения вызывали у меня те же ощущения, что и от фигуры волчьих ворот. Со стен глядели не чудовища, а скорее слитое в единый образ многообразие обликов обычных зверей. Могло ли быть так, что эльфы, глядя на гномов, тоже решили воплотить в камне собственное искусство? Хаем они будто были одержимы тайнами времени и особенно тем, как удается настоящему нести в себе и прошлое, и будущее. Может, это мучило их в связи с потерей собственного бессмертия? На этом этапе размышлений остро захотелось взглянуть на Аркуэны. Ах, если бы она имела ясный и здоровый ум. Пока я и еще десяток человек топтались под нависающими над головой низкими потолками, Лорс и Атилард организовали пополнение запасов воды. На свет были извлечены кожаные ведра, которыми обычно черпали воду из горных речек. Составили живую очередь, и вскоре по всей пещере сидели на корточках вооруженные люди и наполняли бурдюки. «Это проще, чем тратить ману на создание воды», — объяснил мне Харт. «Кроме того, не каждый волшебник владеет подобным приемом». «Правда, я знал это, но все равно удивился, думая, что Апплис был скорее исключением, чем правилом. Будь я магом, то постарался бы изучить этот фокус первым. Мало ли как жизнь сложится, хотя бы запас воды нужно иметь всегда. Кстати, а еду также можно организовать, если ты готов грызть землю или отведать мясо призванного демона», — хмыкнул старик. «Можно попробовать собственную плоть, если потом применить чары лечения», — предположил я, после чего Харт серьезно посмотрел на меня холодным взглядом и молча отошел в сторону фресок. «И чего это было? Что я такого сказал? Неприятно? Конечно, наверняка очень больно, если нет каких-то чар анестезии, но при наличии магии лечения вариант кажется рабочим. Колдун, похоже, так не считал, а может, он просто не захотел делиться со мной собственными тайнами, не имею ни малейшей догадки, кому здесь молились, между тем спросила Элисса. Благо, что не у меня, и без того хватает нежелательного внимания. На ее вопрос Харт оглянулся, безошибочно уставившись на жрицу, которая стояла в дальнем конце зала, склонив блондинистую голову. Перед ней возвышалась высеченная в стене большая статуя, властного облика мужчина, чьи уши скрывались непонятного назначения головным убором, отчего было непонятно, эльф это или человек, хотя это вроде как святилище эльфов, и я сомневаюсь, что они решили бы поклоняться человеку. Плесень покрыла камень черными и малиновыми пятнами, но, помимо этого, фигура выглядела нетронутой и сурово глядела в пространство невидящими глазами. Вместо ответа колдун махнул рукой и повел Элиссу за собой мимо толпы охотников, туда, где стояла Аркуэна. Из интереса я последовал за ними, хоть и держался позади. «Ирабилос, Мавенан», — говорила жрица, прикрыв глаза и лоб ладонью с длинными пальцами. При взгляде на нее у меня сложилось понимание. Она явно говорила с самой статуей, а не молилась тому, что она воплощает. «Магилах намир динан», — продолжала эльфийка. Заметив Равара, я встал рядом, а потом толкнул его плечом и кивнул на жрицу. «Не знаю я языка», — недовольно фыркнул он. «Наверное, что-то на далийском или какая-то иная древняя херня, а я всю жизнь в эльфина же рос». «Спрашивали уже», — улыбнулся я, сходу расшифровав причину его повышенной раздражительности, на что Равар лишь вздохнул и молча кивнул. Харт, однако, вот совершенно не удивлен, оказался тем, кто понимал этот язык, после чего зачем-то начал переводить ее слова для остальных. Правда, по сравнению с гармоническими переливами речи Аркуины его голос звучал сухо, как старый сухарь, забытый на дне рюкзака. «Ты, а душа величественная, чья длань сразила тысячи», — забубнил старик, сосредоточив на себе внимание всех собравшихся поблизости людей. «Тир ми лайтолли, кун ри мурсалари лилхи, тир», — звонко и чисто произнесла жрица. «Ты, огневное око, чьи слова раскалывали горы, ты», — продолжил Харт. «Тирса хиргин галвайс», — вопросительно закончила она. «Где ныне воля твоя?» — аналогично завершил маг. Эльфийка залилась своим безумным хохотом, опустив подбородок к груди. Глянув на Харта, она загадочно, как всегда, улыбнулась пухлыми губами и склонила голову, словно уворачиваясь от тяжелого маятника. «Где она, а, волшебник?» — спросил Аркуины насмешливым тоном, каким часто отвечала на шутки Ларса. Лицо ее блестело, как натертая до возможности видеть свое отражение серебряная монета. «Куда девается воля?» Вдруг, не сказав ни слова, жрица развернулась и одиноко побрела в темноту, потянув за собой, как шли и в платье, свой призрачный свет. Люди удивленно смотрели ей вслед. «Я же не просто озадачился, скорее задумался. У меня возникла мысль, что эта девушка, чей возраст стремился к долбанной бесконечности, может быть не просто той, кто пережила эти руины, но той, кто остался их частью, столь же зловещей, темной и непонятной, как этот лабиринт». Примечание к части. Для тех, кто хочет поблагодарить, есть бусти, ссылка на профили. Бичина 31.3, глава 9, великий маг Хартенис, взгляд со стороны. Элисса встала на место Аркуэны, чтобы лучше разглядеть статую, к которой обращалась эльфийка. С непроницаемыми лицами потянулись назад охотники, наполнившие свои бурдюки. Куслант выглядела такой хрупкой и прекрасной в тени воинственного изваяния, что Хартенис невольно встал рядом, как бы заслоняя ее. «Кто это?» — спросила она. Подземный водопад грохотом отдавался в окружающем камне. «Несущие кошмары, бог обмана и предательства», — ответил маг, дотрагиваясь двумя пальцами до холодного каменного лица. Странно было видеть, как, беспечно забыв обо всем, смотрит в пространство статуи, устремляя взгляд к череде мертвых веков. «Во всяком случае, так говорят все эльфы, с кем я общался, включая и хранителей далийских кланов», — дополнил он. «Фенхарил, ужасный волк, это поэтому здесь повсюду волки?» — спросил Зеркирт, который с каждым днем, несмотря на, казалось бы, мирное и добродушное поведение, вызывал у колдуна лишь больше вопросов. А уж его предположение о бесконечном источнике пищи, заключавшемся в каннибализме, благодаря своевременному магическому исцелению ран. У волшебника не было ни одного приличного слова, чтобы как-то на это ответить. Такие вопросы мог бы задать неразумный демон гнева, но никак не человек. «Проклятые гончие», — подумал Хартенис. «Все они сумасшедшие, и этот такой же. Но даже если забыть об этом эпизоде, Зеркирд был подозрительным. А еще после общения с ним Лисса была странно задумчивой, настолько, что буквально витала в облаках. Вероятнее всего, пожал маг плечами, как обычно пряча свое истинное отношение под нейтральным выражением лица. «Как ты отличаешь статуи этих богов?» – спросила девушка, склонив голову на бок, так же, как делала ее мать. «На вид они все одинаковые, совершенно одинаковые. Друг для друга они разные», – добавил Хартенис, а потом прочертил пальцем линию через плесень на отполированной щеке эльфийского бога. «Но ты-то как определяешь?» – возразила Кусланд. «Тут написано, вырезано по краю трона», – слабо улыбнулся волшебник. «Причем написано на языке Далов, а не Кхазалиде. И язык Далов ты, совершенно случайно, знаешь», – усмехнулась девушка. Старик убрал руку, зажав в пальцах шелковистый налет. «Идем», – сказал он, решительно пресекая новые вопросы. Когда Элисса все равно попыталась заговорить, он отрезал: «Дай старику поразмышлять». Они положили на ладонь свою жизнь, как любит говорить Кунари. Положили на ладонь и вручили одержимой. Той, кто мало того, что не в своем уме, так еще и жить не может без боли и страданий. Аркуэны, кто она, и, что важнее, на что она готова пойти, чтобы вспомнить. Кус Сватистаан Лурагаил, как сказали бы магистры империи Тивинтер, прекрасно знакомые с сутью демонов. Дословно суть поговорки звучит так: доверяя среди них только ворам, но на самом деле она значит немного иное. Чем, по градации, более низкий демон взаимодействует с магом, тем проще его предугадать. Их примитивные желания строятся лишь вокруг того, как бы разорвать и сожрать побольше людей, впитать их эмоции, поглотить души. Более старшие и опытные демоны, которые возвышались над своими сородичами, начинали проникаться эмоциями и разумом людей, отчего становились лишь хитрее и опаснее. Вся жизнь высших демонов крутилась вокруг интриг, предательств, тайных ударов в спину как своим союзникам, так и призвавшим их магам. Про это Хартенис знал не понаслышке, ведь самолично сталкивался с таким отношением, и спасали его лишь страховки, сведения о которых он не разглашал до последнего. Лишь благодаря этому старик все еще жив. Чем могущественнее был демон, тем более хитроумно он мог втереться в доверие, чтобы предать. Он мог притворяться другом или возлюбленной, строить долгосрочные отношения, внимать каждому слову, выполнять каждый даже невысказанный приказ, но все это делалось лишь для создания мнимого доверия. И, конечно же, демон будет утверждать, что предательство – это не про него, или, наоборот, заведомо сам предупреждать о наличии такой возможности. Опять-таки хитрить. Хартенис знал тех, кто разыгрывал целые представления, изображая, что маг случайно вызвал не демона, а духа или даже человека. Изображать из себя пленника более сильных сущностей, давить на жалость, пугать или притворяться. Все это ради конечного предательства. Такова была извращенная природа их проклятия. Волшебник читал, что некоторые, самые старые из демонов, доходили до уровня, когда человеческие эмоции становились не просто звуком или грехом, а самой сутью. И тогда демоны так сильно проникались своими чувствами, так глубоко в них погружались, что по-настоящему начинали любить или дружить. Поэтому убивали не из ненависти или голода, но потому, что столь велика была их любовь к тем, с кем строились долгосрочные отношения, как среди своих, так и среди волшебников. В мире тени, где годы один за другим летели в забвение, случаи предательства, боли и резни служили якорями, только мука могла вернуть подобие жизни этим существам. Существование же, как его понимают люди, того существования, что прочно зиждется на переднем крае воспоминаний, для демонов попросту не имелось. Видимость его они могли найти лишь в крови и криках тех, кого они поглотили. Поэтому так велико было опасение Хартениса. Поэтому он с такой настороженностью отнесся к их проводнику. Поэтому, видя неприкрытое восхищение в глазах Зеркирта, который смотрел на Аркуэны, он не доверял ему с каждым днем все больше и больше. После святилища Фенхарила артель спустилась в лабиринт заброшенных поселений Тига. Тьма стала такой густой, что казалось жидкой, и только их свет был единственным воздухом. Гончие и даже серые стали все чаще жаловаться на невозможность без света рассмотреть даже пальцы, приближенные к собственному лицу, несмотря на всю энергию, которую заливали в свои глаза. Тьма, стены, казалось, были сделаны из чернил. То справа, то слева зияли провалы дверей, открывая внутренние коридоры, бесформенные от пыли и покачивающиеся в унисон двум колдовским огонькам. Лестничные проемы вели к грудам щебня. На очередное вторжение в равнодушной неподвижности взирали каменные лица. Наконец группа вышла на подземную дорогу, одну из нескольких, которые проходили в самой глубине Марзагара, огибая естественные преграды. По этим дорогам пару тысяч лет назад ходили живые разумные существа, и Хартанису горько было видеть эти руины и запустения. Здесь гномы строили свои дворцы, одну улицу за другой, взбираясь вверх по стенам каждой расселины. На открытых участках когда-то горели огромные смоляные лампы, висящие в паутине перекрещивающихся цепей. Рифленые стены покрывали золотые и серебряные листы. Фонтаны били мощными струями радужного огня. Теперь вокруг была лишь пыль и тьма. Старому волшебнику казалось, что экспедиция только сейчас осознала масштабы своего предприятия. Тесниться в пещерах, согнувшись от нависающей над головой толщи горы, одно и совсем другое, тянуться друг за другом по этим огромным пустым пространствам, украдкой за тонкой нитью света. Если раньше темнота окутывала путников, то теперь она выставляла их на показ. Казалось, в любой момент с ними может произойти нечто неизвестное. Лагерь устроили у обломков огромной рухнувшей лампы в виде колеса со светильниками. Бронзовые перекладины погнулись, как ребра, и высотой были с небольшое деревце. Массивная трехликая голова, обвалившаяся с какого-то невидимого возвышения, образовывала рядом с ними естественное заграждение. Гишрен и Зеркирт обследовали дверные проемы и коридоры на коротком участке улицы между головой и чудовищно огромной лампой, но не глубже, чем мог сопровождать их свет. Остальные разбились на группы, сложили себе сиденья из каменных обломков или обессиленно опустились прямо на припорошенный пылью пол. У некоторых сил осталось только на то, чтобы задумчиво уставиться в собственную тень. Хартанис оказался рядом с Нарсианом и Роксмором. Сегодня никто из гончих не снимал на ночь доспехов. На Нарсиане была ферилдинская кольчуга, как у многих других, только затянутая поясом, как носили в армии. На Роксморе была надета кольчуга из тонкой антиванской стали, с заплатами из более грубых ферилдинских звеньев на правой руке и на животе. Поверх кольчуги, через шею и плечи, он носил традиционную перевязь антиванских воронов, но пластины на ней были слишком навощенными, так что на их темном фоне отражались только белые линии, в то время как слой серебра давно уже стерся. По слаженности их вопросов волшебник понял, что они заранее сговорились прижать его к стенке. Они хотели знать о драконах и особенно, может ли оказаться, что в просторных галереях у них под ногами обитает какой-нибудь их представитель. Старый колдун не удивился. После яростной вспышки Атиларда, еще на этапе, когда только обсуждалась возможность повернуть в темные пещеры, слово «дракон» он слышал более десятка раз. «Есть разные виды драконов», — почесал маг подбородок. «Но вообще, когда говорят «дракон», то подразумевают взрослую самку, потому что самцы-драконы не имеют крыльев и не вырастают до достаточно большого размера. В общем, примерно в столетнем возрасте окрас самок становится темнее, и у них вырастают те самые, каноничные для вида, крылья. Любознательные и агрессивные от природы, они пересекают огромные пространства в поисках нового дома. Как раз это, то самое время, когда особи чаще всего вступают в конфликт с человеком. Если же они уже свили где-то гнездо, посмотрел Харт себе под ноги. Тут все становится чуточку сложнее. Значит, драконы здесь все-таки есть, уточнил Нарсиан. Бывший королевский воин отличался такой же живостью, как Лорс, только еще издобренная изрядной вспыльчивостью. Если сержант постоянно щурился, то Нарсиан обладал ясными глазами, хотя было видно, что от малейшего повода они могут сделаться жесткими и стальными. Роксмар, напротив, обладал той особой незлобивой уверенностью в себе, которая отличает людей с живым умом и крепкими руками. В отличие от Нарсиана, с ним достаточно было подружиться всего один раз. «Здесь?» – переспросил Хартанис. «Вполне возможно. Я ведь объяснял. Драконы любят селиться в темных пещерах или заброшенных катакомбах. Тейк отлично подходит для этого, а если драконица достаточно старая, то без особых усилий смогла бы очистить для себя место как от порождений тьмы, так и от демонов. Вот только если здесь водятся драконы, мы узнаем это достаточно быстро». «Каким образом?» – уточнил Нарсиан. «Дрейки», – односложно ответил маг, а потом, не увидев понимания, начал объяснять. «Это взрослая форма драконов-самцов. Это разумные, можно сказать, хитрые, но свирепые звери. Достигнув зрелости, Они начинают искать логово взрослых самок. Когда дрейки находят такое место, они поселяются в нем и проводят там остаток жизни, охотясь для самки и защищая ее детенышей. У дрейков никогда не развиваются крылья, самое большое, на их передних лапах вырастают рудиментарные шпоры, на которых могла бы быть мембрана крыла. У них нет потребности в мощных крыльях, поскольку с тех пор, как они связывают себя с самкой, они редко отходят далеко от ее логова. То есть, как итог, у взрослой драконицы будет дюжина или более дрейков, охраняющих ее потомство и постоянно борющихся между собой за право на спаривание. Они будут агрессивно защищать ее гнездо, так что встретит нас очень и очень заранее. И пусть дрейки умеют дышать огнем, но их размер обычно достаточно небольшой, в 1,5 или 2 бранта, вряд ли больше. Эти твари растут вплоть до 100 лет, это их естественное время жизни, но чаще всего умирают раньше, защищая гнездо, отчего не дорастают до каких-либо по-настоящему опасных размеров. 1 или 2 дрейков размером с 2 бранта мы с Аркуиной устраним даже без вашей помощи. А если мы набредем на драконье логово, продолжал гнуть Нарсиан. Волшебник пожал плечами. Говорю же, мы узнаем об этом очень и очень заранее. Нас точно встретят все дрейки-охранники, а также драконята, размером не превышающие оленя. Достаточно мелкие и прожорливые. До 10 лет доживает не более четверти, но даже так их число может внушать. Впрочем, на этом этапе мы можем просто уйти, не провоцируя драконицу, которая не станет лезть на чужаков без адекватной причины. Даже если, начал было Нарсиан, но оказался перебит Роксмором. Он ведь сказал, произнес здоровяк, что драконов тут может вообще не быть. Если мы сами или следопыты встретим мелкую тварь, то будем знать и стараться держаться от тех мест подальше. Правильно, и взглянул на Хартениса. Да, драконы предпочитают не уходить далеко от гнезда, а дрейки не представляют совсем уж запредельной опасности. Волшебнику приходилось говорить, превозмогая странную неохоту, которую он поначалу принял за робость. Прошло некоторое время, прежде чем старик понял, что на самом деле это был стыд. Он не хотел стать похожим на этих необузданных людей и еще меньше хотел их уважать. Более того, ему не нужно было ни их доверия, ни их восхищения, тех чувств, которые оба этих человека выказали ему несколько дней назад, рискнув собственной жизнью во имя его лжи. «Но хватит о драконах», — начал Роксмар, глядя на него с интересом, пристальность которого начинала пугать. «Расскажи лучше мне, как бороться с демонами, то ли потону, то ли по настороженности во взгляде Хартенис понял, что бывший убийца точно так же боится жрицы, как и он сам, аналогично тому, как и со всеми остальными». С трудом спрятал волшебник ехидство из голоса. «Руби их, пока не умрут». «Я думаю, он имел в виду альтернативные способы», едва уловимо улыбнулся Нарсиан. «Откуда демоны вообще взялись?» На мгновение старый волшебник почувствовал краткую вспышку злобы, не на людей, а на их представления. «На этот счет можете посмотреть на вашу песню света», сказал он, получая мстительное удовольствие от слова «вашу». «Это души, которые не верили в Создателя, помните. Проклятые единым и великим Богом-творцом». Маг представлял их себе, пророков Андрасти и ее саму, величественно и строго стоящую в крепости и смотрящую вдаль. Эти люди вели несметные легионы, которые убивали всех несогласных, начиная с Тивентера. «Я думал, это разные духи, которые питаются людскими эмоциями», сказал Роксмар, зябко поежившись. «Есть хорошие, типа доблести, справедливости, любви и все в таком же духе, а есть злые, гнев, похоть, гордыня, жадность». «Это не противоречит официальным догмам», кивнул Хартенис. «Демоны, злонамеренные духи тени, воплощающие негативные эмоции, которыми и питаются. Это может быть гнев, голод, лень. Обычно чем сложнее эмоция, тем сильнее демон, ею питающийся. У них нет строгой иерархии», маг махнул рукой. «К примеру, демон гнева, сосредоточившись на более сложном ее аспекте, вроде мести, может оказаться сильнее демона желания, питающегося исключительно похотью, однако некое ее подобие все же можно проследить. Гнев является одной из простейших эмоций, и демоны, питающиеся им, обычно не сильны. Демоны праздности сильнее демонов гнева, к тому же они являются мастерами мимикрии и маскировки. У демонов желания силы с избытком хватает даже на то, чтобы манипулировать смертными без их ведома». На этом этапе оба охотника синхронно посмотрели на Аркуины. «Самыми могущественными же из известных демонов считаются те, кто питаются гордыней, страхом или завистью. Хартенис оглянулся, и отчего-то его взгляд остановился на Зеркирте, который мирно сидел в 10 метрах от них, повернувшись к группе спиной. Однако старик заметил неестественно напряженные мышцы, как будто тот был чем-то занят да так, что даже не замечал собственного напряжения. «Подслушивает», — задумался колдун. «Демоны не имеют пола», — тем не менее продолжил он. «В тени они, как и духи, не испытывают необходимости в статичной физической форме и могут менять ее по желанию, зачастую воплощая представление смертных о себе. Возможно, именно поэтому демоны одной группы имеют схожий вид. Впрочем», — покрутил он ладонью, — «все зависит от возраста и опыта демона. Чем они старше, тем не только сильнее, но еще и умнее», — постучал маг себя по виску. «Такие способны определиться с полом и внешностью, сделав ее индивидуальной, научиться работать не только с изначальной эмоцией, но и всеми остальными, а также стать настолько похожим на человека». Хартенис на миг задумался, что разницу почти невозможно заметить. Двое стражей переглянулись, а потом хмуро уставились на волшебника, который, откашлившись, продолжил речь. «Низшие демоны часто не могут отличить живое существо от мертвого или вовсе неодушевленного предмета и с готовностью вселяются в то, что кажется им пригодным носителем, и берут под контроль. Считается, что это одна из причин обращения к кремации в похоронных обрядах церкви». Хартенис излагал обширные знания, вещая про демонов все, что успел узнать за долгую жизнь. Два охотника слушали с неподдельной увлеченностью, блуждая взглядами где-то между рассказчиком и захватывающим сюжетом. Как вызывают демонов, какой магией и какими силами они владеют, как можно обмануть низших или даже достаточно опытных созданий. Неожиданно для себя старик почувствовал воодушевление. Вести трёп о далеких землях и народах прошлого – одно, а сидеть здесь, в заброшенных пещерах Марзагара, рядом с порванной завесой и рассказывать о демонах. Голос способен вывести людей из дремоты, в которую они погружены. Поэтому Хартенис не стал пускаться в объяснение, как поступил бы в ином случае, но перешел к сути, сообщая лишь самое важное. О контрактах, которые демоны охотно заключают с людьми, о попытках обмана, если они глупы, или о строгом следовании, если опытны. Ведь тогда у демона появляется репутация и его могут вызвать снова, и снова, и снова. Оказалось, что два охотника уже многое знают. Как поведал Нарсиан, какое-то время он думал пойти обучаться на храмовника, так что узнал очень много специфической информации, прежде чем, как он выразился, выпивка, трава и шлюхи спасли его душу. Хартенис долго смеялся. Старик то и дело бросал взгляды на Элиссу, удостовериться, что с ней все в порядке. Девушка сидела с Латшилем, скрестив ноги, похожая на амфору, и тешила честолюбие молодого аристократа вопросами о его вотчине. В отличие от Зеркирта, Латшиль был симпатичен Хартенису. Этот мужчина принадлежал к тем странным благородным, которые умудряются донести наивность домашнего воспитания до взрослых лет. Они чрезмерно общительные и до смешного уверенные, что другие желают им только добра. Будь здесь Денирим, Валруэя или столица какого другого государства, Латшиль, несомненно, стал бы преданным придворным из таких, чьи слова все пропускают мимо ушей с улыбкой, но без насмешки. «А ты знаешь, — говорил Лот в этот момент, — что в моей семье говорили о таких женщинах, как ты». Дальше он наклонился к самому уху Кусланта и едва слышно зашептал, отчего девушка негромко засмеялась, привлекая к себе внимание и заинтересованные взгляды. И все же старый волшебник не терял осторожности. Он достаточно узнал гончих и понимал, что эти люди совсем непросты. Их жизнь слишком многого требовала от них. «Скажи мне», — напрямик спросил Хартенис у Нарсиана, — «зачем вы этим занимаетесь? Зачем охотитесь на порождение? Ведь не за награду же. Я хочу сказать, насколько мне известно, все вы покидаете такие места, как Эдшхолл, нищими, приехав туда богачами». Бывший солдат задумался. «Для некоторых – деньги. Гишрен, например, оставляет большую часть своей доли на таможне. И эти деньги он никогда не потратит», – подключился Роксмар. «Почему ты так го?» – продолжал допытываться волшебник. Но Нарсиан затряс головой, не дослушав. «Зачем люди живут, колдун?» — хмуро спросил он. «Зачем предаются разврату с разными женщинами, если дырка у всех одинаковая? Зачем напиваются разной бурдой, если наутро в любом случае мучаются головной болью? Не говори ерунды. У нас есть поговорка», — добавил Роксмар своим звучным отчетливым голосом. Тропа решит, все возвращается к тропе, улыбнулся Хартенис. Начинается мор, а значит, даже короли нацепят сапоги, подмигнув, ответил Нарсиан. После этого разговор свернул на более приземленные материи. Некоторое время Хартенис слушал, как охотники спорят, какое государство сильнее, Фирилдин или Антива. Старая игра, в которой люди похваляются пустяками, коротая время за этим беззлобным соревнованием. Странно, должно быть, было безжизненному Марзагару после веков гробовой тишины слышать эти суетные и мелкие разговоры и еще непривычнее, ощущать ласкающие прикосновения света. Может быть, поэтому вся артель умолкла скорее, чем потребовала усталость. Когда разговоры подслушивают, говорить труднее, и подобное усилие, хоть и едва уловимое, быстро накапливается. А это темное подземелье подслушивало их, то ли в полусонной дреме, то ли с затаенной злобой навострив уши. Судя по выражению лица Латшиля, он чуть не заплакал от отчаяния, когда Элисса оставила его и вернулась к своему отцу. С тех пор, как она присоединилась к экспедиции, они спали в одной палатке, бок о бок, причем Хартенис всегда накладывал на ткань чары приватности, не желая, чтобы каждый его старческий хрип был известен умелым в обращении с энергией бойцам, которые, маг знал это, в ином случае подслушивали бы все их разговоры. Сегодня почему-то они легли, наконец, лицом к лицу. Хартенис находил это положение чересчур интимным, но Элиссу оно, кажется, ничуть не беспокоило. Этим она напомнила ему свою мать, Элеонору, которой было абсолютно все равно на подобные нежности. Старшая Кусланд носила свою наготу столь же беззаботно, как кузнец, кожаный фартук. Говорила о членах и совокуплениях, как каменщики обсуждают мастерки и арки, словно имея грубые мозоли в тех местах, где у Хартениса была нежная ранимая кожа. «Наверное, это из-за ее службы на корабле», — подумал колдун. «Какое здесь все?» — задумчиво проговорила Элисса. Глаза ее как будто следили за пролетающими привидениями, несмотря на то, что над головой была лишь тонкая ткань палатки. «Что, все?» — уточнил старик. «Стены, потолки, все это, руки, ноги, лица, все высечено из камня, одно над другим. Сколько труда!» Девушка была поражена, но вместе с тем напугана. «Так было не всегда», — проворчал Хартенис. «Волчьи ворота — пример того, как гномы некогда украшали свои города, хотя в них, как мне сейчас кажется, была еще и некая дань уважения своим новым соседям, эльфам. Не исключаю, что те ворота могли изготовить специально для них, но, пожал он плечами, может, все было наоборот, и это эльфы создали их. Все-таки у гномов слишком уж заметно», на миг волшебник задумался, «избыточность. Но, с другой стороны, это их хроники, рассказ о делах, великих и малых. Тогда почему просто не рисовать фрески, как делают люди в храмах?» Приподнялась Элисса, упираясь локтем в жесткую циновку. Колдун одновременно мысленно одобрил вопрос, а еще невольно заметил покачивание упругой груди, качнувшейся прямо перед его лицом. «Гномы куда больше ценят практичность, чем красоту», — сказал он, по-стариковски поджав губы. Хмурая улыбка. Несмотря на то, что у Элиссы гнев словно прокатывал с изнанки по лицу, этот недоверчивый вид тем не менее всегда непостижимым образом позволял надеяться на ее беспристрастность. «Это правда, чуть более торопливо, чем планировал», — заявил Хартенис. «Гном предпочтет начертить чертеж, чем нарисовать пейзаж. Безусловно, встречаются исключения, но это свойство их характера, бережливая практичность, оказалась той, которая вообще позволяет коротышкам успешно жить под землей». Тут он на мгновение задумался, думая, как бы лучше донести свою мысль. «Живется совершенно иначе, чем на поверхности. А гномы хоть и напоминают нас во всем, кроме роста, но отличаются намного больше, чем ты себе представляешь. Послушать тебя, так они страшные», — фыркнула Кусланд. К магу подступила знакомая когда-то теплота, которую он почти забыл. Ощущение, что он поддерживает другого не руками, не любовью и даже не надеждой, а знанием. Знанием, которое давало мудрости и хранило от несчастий. «Наконец-то», — сказал он, закрыв глаза, которые улыбались. «Она слушает». Хартенис почувствовал, как ее пальцы сжали ему плечо, как будто в шутливом укоре, но на самом деле подтверждая сказанное. И тогда что-то внутри стало нарастать, требуя, чтобы он не открывал глаза, притворяясь, что спит. Он понял, что был одинок. Одинок. Все эти последние 20 лет. Под эти мысли маг и в самом деле заснул. Остался последний рывок, освободить Экшхолл, произнес Брайс Кусланд, сидя за столом с бокалом вина в руке. Напротив него сидел Хартенис. Макс смутно помнил эту сцену, но при этом ощущал, что людей должно быть гораздо больше. Логин Мактир, Мэрик Тирин, и Амон Герин и многие другие. Но нет, в этом сне и прямо сейчас были лишь они двое. «Нужно быть осторожными», — ответил волшебник, с легким удивлением рассматривая свои молодые руки без выступающих суставов и вен. «Орлесианцы способны сделать какую-нибудь пакость, чтобы нагадить всем нам напоследок. Мы в кабинете его замка, в Хейвере», — понял Хартенис. Но на самом деле обсуждение происходило в Редклиффе. Колдун откинулся на спинку кресла, заставив свои мысли оторваться от сложного положения на карте с расставленными фигурками их войск и отступающей армии Орле, которая лежала между ними. «Ерунда», — отмахнулся Брайс. «Наш враг обречен против воинства, которое было собрано. Подумай только, на нашей стороне выступили все, каждый Эрл и Банн. Никогда еще Ферилдин не набирал такой силы». Хартенис, все больше погружающийся в пелену сна, кивнул ему. «Ты прав», — Мак успокоился. «Нет смысла переживать. Я уже начал подготовку к празднованию победы», — сказал Кусланд, улыбаясь собственному уму, или его отсутствию. Тирн потянулся за кувшином и подлил себе еще вина. «На ней же мы с Элеонорой сыграем свадьбу». «Свадьбу?» — неприятно удивился Хартенис. «Да», — довольно подтвердил Брайс. «Она будет приурочена к победе над одним из самых жестоких и опасных наших врагов, который, несмотря ни на что, был побежден. Глаза хозяина кабинета, видимые волшебником над краем кубка, улыбались. Золотая волчья голова, изображенная на широком наплечнике, ярко поблескивала. Внезапно раздался скрип бронзовых петель. Оба метнулись взглядами к теням, скрывавшим вход. В треножниках, поставленных по обе стороны широкого стола, тянулся кверху и плясал огонь, разгоняя полумрак. Хартенис услышал шаркающие шаги маленьких ножек. И вдруг откуда ни возьмись на колени отцу вскочил Фергюс. «Опа!» — воскликнул Брайс. «Что это за воин, который будет слепо бросаться прямо в руки своему врагу?» Мальчик залился веселым смехом, как смеются дети, отбиваясь от щекотки. «Пап, ну ты же не враг!» — воскликнул он. «Погоди, подрастешь!» — усмехнулся его отец. Фергюс прыснул, стиснув зубы, и принялся бороться с унизанной кольцами отцовской рукой, рыча и смеясь. В этот момент двери вновь скрипнули, и в кабинет вошла она, Элеонора. До умопомрачения красивая и молодая, она улыбалась, рассматривая всех трех мужчин нежным взглядом. «Вот ты где, Фергюс», — произнесла женщина, на что сын и отец моментально прекратили шутливую борьбу. «Брайс», — тут же перевела Элеонора взгляд на будущего мужа. «Там твой друг, Ринденхау, зачем-то искал тебя, что-то важное». Тирн подхватил сына и мягко опустил его на пол. «По поводу нападения на Эйджхолл», — пожала она плечами, — «сказал, что будет ждать тебя в переговорной». «Папа, можно я тебя провожу?» — закричал Фергюс. «Ну, пожалуйста». Брайс, усмехнувшись, кивнул, но в его взгляде сквозила серьезность. «Элеонора, развлеки гостя», — кивнул он на Хартениса. «Я ненадолго». «Конечно», — улыбнулась женщина, и они остались наедине. «Ты выходишь за него замуж», — произнес Макто, над чем думал и от чего не мог отмахнуться. «Ты». После взятия Эйджхолла, колдун, подошла она к нему и положила руки на плечи. «Лишь тогда, что ты?» – удивленно нахмурился Хартенис, но женщина уже заткнула ему рот требовательным поцелуем. «Сегодняшний вечер и вся ночь будут принадлежать нам». С неожиданной силой Элеонора схватила волшебника и подняла с кресла, чтобы тут же толкнуть на стол, заваленный всяким хламом, спокойно стряхивая последний на пол. «Брайс сейчас вернется», – воскликнул волшебник, не делая, однако, никаких попыток ей помешать. «Не думаю», — лукаво улыбнулась Элеонора. «Я знаю Хау, они будут сидеть до глубокой ночи». Через мгновение она ловким движением оголилась, представ перед мужчиной во всей красоте. Хартенис открыл рот, но замолчал, отдаваясь желанию и страсти. Женщина залезла к нему на стол, нависнув над ним, и наклонилась так низко, что он ощутил ее дыхание, глядя прямо ему в глаза. Она вытащила его давно твердый член, моментально оседлав. «Ух!» — маг закатил глаза, не в силах совладать с удовольствием. «Харт!» — мурлыкнула Элеонора. «Скажи мне!» Ее бедра дарили ему блаженство, от которого все тело било дрожь наслаждения. «Как же хорошо!» — пронеслась у него мысль. «Скажи!» — шептала она. «Кто такая Элисса?» Старик в ужасе открыл глаза, попытавшись подняться и рвануть куда-то, зачем-то, но чья-то рука в полной темноте обхватила его за шею, пригибая обратно к жесткой циновке. «Не дергайся», — хрипло шепнул женский голос. «Я почти все». Едва различимый женский силуэт, полностью голый, не считая какого-то амулета на шее, дергался на нем сверху. «Элеонора», — закрыл Харт глаза. «Нет-нет, почти», — девушка затряслась, отчего волшебник ощутил, как стенки ее влагалища неистово сжимались, словно в конвульсиях. Хрипло рыкнув, он излился в ее нутро, а потом затих, как и силуэт, сидящий сверху. Элисса, тяжело дыша, какое-то время прижималась к его груди, но потом тихо поднялась, лишь цепочка амулета глухо звякнула на ней и улеглась на свою сторону лежанки. «Тебе все это приснилось, старик», — тихо произнесла девушка. «То была моя мать. Несмотря на поражающую своей мрачностью обстановку, мне снились достаточно светлые, даже воздушные сны. Я общался с отцом, матерью и сестрой, пока ее ребятишки бегали где-то во дворе нашего большого частного дома, такого старого, теплого и уютного, из детства. А меня ведь повысили наконец-то», — сказал сестра, широко улыбнувшись. «Уже год как пора было, но постоянно какие-то проблемы и отговорки находились, а я, получается, все это время работала за заместителя участка, в то время как сама сидела на прежней должности. Ха-ха», — посмеялся я, — «так оно всегда и бывает. Я пил чай, жевал сладкую булку, политую сгущенкой, и было так хорошо. А знаешь, мне тут недавно такая ерунда приснилась», — посмотрел я на всех, будто бы сон смазался, словно что-то мне помешало. «Какая-то черная тень, которая тут же собрала все лица в кляксу, а потом, в темное ничто, я ощутил жесткость лежанки. Сука, надо было не лениться, а палатку ставить», — буркнул себе под нос. Такой сон ушел, и лишь потом открыл глаза. Надо мной, в плотной темноте, едва разбавляемой мутным светом колдовского огня, склонилась стоящая на коленях Аркуэны. Полоска света обегала ее светлую шевелюру, изгиб щеки и висок, остальной части лица не было видно. Едва не взвизгнув, сугубо от неожиданности, хотел было отодвинуться, но эльфийка неожиданно крепкой рукой схватила меня за плечо, невольно заставив вспомнить о своих предположениях по поводу ножа, который непременно должен вонзиться в мою печень. Вот только вместо тонкого и острого лезвия девушка кивнула, словно прося извинения, но ее лицо при этом оставалось полностью закрыто тенью. «Ты смеялся», — прошептала она, отворачиваясь. Я ничего не смог выдавить из себя и лишь искоса смотрел на нее в откровенном остолбенении. Как ни темно было, удалось рассмотреть слезы на глазах Аркуэны, когда она поднялась, чтобы уйти. «Стой!» — дернулся я вперед и обхватил ее руку. Жрица удивленно остановилась и повернула голову. «Твои слезы! Что случилось?» — задал я необычный вопрос, а потом, не отпуская теплой женской ладони, поднялся на ноги и коротко оглянулся. Гончие спали. Кто-то, вероятно, притворялся, уже отслеживая меня и Аркуэны, в этом я не сомневаюсь ни на миг, но большинство и правда находились в объятиях Морфея. «Марзагар», — ответила она, — но не спешила вырывать руку. «И что это, черт тебя дери, должно значить? Стоп, а что, если сделать так, как, наверное, не делал еще никто и никогда?» «Ничего не понял, я подошел чуть ближе. Расскажешь, в месте, где каждый пытается накрутить тайны на ровном месте и создавать загадочный вид, признаться в собственном незнании казалось столь странным, что эльфийка ощутимо опешила. «Зачем ты спрашиваешь?» — задала она еще один вопрос. «Потому что ты мне нравишься?» «Нет, звучит отвратительно. Мы даже толком не знакомы. ХМ или для местных это норма. Как-то упустил я этот момент за все время пребывания в этом мире. Тогда что ответить?» «И ответить надо. Игнорировать плохо. Тогда, потому что хочу узнать тебя получше, пожалуй, звучит даже хуже. Не-не, нахрен. А что, если я хочу этого?» — спокойно ответил я, глядя в ее полностью черные глаза. «Хочу знать, что тебя тревожит. Это место знакомо мне». Аркуэна отвернулась и потянула меня за собой. Мы шли, взявшись за руки, словно влюбленная парочка. Ощутив движение в штанах, от простого соприкосновения пальцев, понял, что нужно срочно сосредоточиться на чем-то ином, например, ее словах. «Вспомни, Зир, она сумасшедшая. Так кажется, работает, нижний мозг отдает контроль верхнему. Хорошо». Мы добрались до участка на самом краю освещения, а потом жрица посмотрела на гору каменных обломков, но через миг, на наши руки. Но память пробуждается кусками, торопливо, будто третьеклассница, опасаясь забыть спешно выученный перед уроком стих, начала говорить она, отрывками, которые не приносят никакого покоя, лишь терзают мой разум бесконечным потоком крови. Ее ладонь сжалась так, что пришлось направить туда энергию, дабы позорно не поморщиться. Хм, маги могут как-то конвертировать ману, усиливая с ее помощью свое тело, или эта блондинка столь сильна сама по себе? Эх, что-то подсказывает, что верным является и то, и другое. Все-таки с ее телом работал демон. Вот смотрю на нее сейчас и в очередной раз понимаю, так и есть. Слишком неестественная красота, слишком идеальная. Каждый зал, каждая галерея, каждая горсть пыли и праха, знакомы мне, продолжила Аркуэна. Ты пытаешься вспомнить, напрягаясь изо всех сил, верно? Я встал перед ней, не разжимая наши руки. Хотел было отпустить, но потом не стал. Может, зря, наверняка зря. Девчонки не любят слишком навязчивых. Даже если девчонке несколько тысяч лет. Все-таки отпустив ее ладонь, постарался сделать это как можно более естественно, и получилось. Жрица вообще не обратила на это никакого внимания. Именно, кивнула она, а потом сделала шаг вперед, вперев в меня свои странные, неестественные глаза, черные как ночь. Нельзя так делать, припомнил я рекомендации врачей из моего прошлого мира. Однажды, еще будучи подростком, мне не посчастливилось смачно поскользнуться на льду и получить сотрясение мозга. Тогда мне дали брошюрку по поводу возможной потери памяти и что делать в такой ситуации. Благо, до потери памяти дело не дошло, но те рекомендации удалось запомнить надолго. Ты только вгоняешь себя в стресс и ухудшаешь собственное самочувствие. Стресс, нахмурилась она, отчего татуировка на лице заиграла, будто дерево, которое сбросило листву. Боже, это шикарно. Я и не знал, что эта тату дает такой эффект. Конечно, решившись и собрав всю смелость, положил руку ей на плечо и слегка наклонился, так как несмотря на то, что Аркуина была девочкой высокой, почти с капитана, ростом все равно уступала мне. Есть разные виды потери памяти, начал рассказывать я, надеясь лишь на то, что краснота моего лица не слишком заметна на фоне мертвенного света, естественная, например, от старости, щелкнул я пальцем, или иная, из-за травмы. Ко второму я причислю еще магию и болезни. А теперь, чтобы определить, какая у тебя форма амнезии, проведу короткий тест, едва уловимо прищурился, не в силах понять, осознает ли эльфийка смысл сказанных слов. Скажи, ты забыла лишь старые события или забываешь вообще все, только старые? Жрица была предельно сосредоточена, будто получала откровение свыше, столкнувшись со своим эльфийским богом. Забыла события, случившиеся до встречи с гончими, или что-то после, продолжил я, лишь то, что случилось до момента, как я очнулась посреди глубинных троп, ответила девушка. Понятно, почесал я подбородок, значит, проблем в краткосрочной памяти нет. По-хорошему, надо бы провести медицинские анализы, но как человек, который худо-бедно разбирается в твоей ситуации, я слабо улыбнулся, безбожно преувеличивая, могу сказать, что проблема вызвана каким-то внешним воздействием. На миг я задумался. Ты была ранена на момент того, как очнулась на тропах? Нет, сказала она, никаких шишек на голове не было. Аркуина снова ответила отрицательно. А головные боли случаются иногда, задумалась эльфийка. Это болезнь, если и болезнь, то очень странная, признался я, больше похоже на то, что твои воспоминания пропали при физическом воздействии. Когда кто-то как следует расшиб твой череп, решившись, это далось чуть легче, чем предыдущее действие, аккуратно дотронулся до ее макушки, ощутив мягкие волосы, а потом подлечил. Правда, я не вижу смысла в этой теории. Либо использовали магию, в которой я не эксперт. Боже мой, что ты делаешь, Зеркирт? Хочешь, чтобы тебя убил Суртан? Или испепелила эта остроухая красотка? Мелькнула у меня полная паники мысль, но я уже словил свою долю куража и не собирался останавливаться. Демон, который покинул мое тело, широко улыбнулась она, демонстрируя ровные зубы. Он забрал с собой годы моей жизни. Стоп, стоп, стоп, я осторожно обхватил ее за плечи. Физический контакт, снова и снова. Черт, эти воспоминания будут греть меня холодными ночами как минимум всю следующую неделю. Если, ха-ха, проживу эту неделю. Зачем ты снова вгоняешь себя в стресс? Потому что, Аркуина говорила неспешно и будто завораживающе, не умею по-другому. У профессионалов, которые не раз сталкивались с подобной проблемой, есть комплекс приемов для естественного решения твоей ситуации. Я снова взял ее за руку, приподняв ладонь эльфийки на уровень груди. Первое, отпустить случившееся, это важно, не дал я ей высказаться, одновременно загнув на ее ладони указательный палец. Если не получается что-то вспомнить, то лучше не мучить себя, ведь напряжением головы ты делу не поможешь, лишь усугубишь, добавил в голос оттенок отеческой суровости. Изучай новое, сосредоточь внимание на чем-то еще, занимайся развитием воображения, то есть продумывай сюжеты каких-то книг, игры или хотя бы коротких историй, теперь загнул второй ее палец. Жрица открыла было рот, но, наткнувшись на мой недовольный взгляд, лишь кивнула, не мешая продолжать. Вид у девушки был сосредоточенный, как будто она впервые столкнулась с человеком, который пытался помочь ей с этой ситуацией. Ох, хотя судя по Теллеру, я не удивлюсь, если так оно и есть. Меняй поведение, слабо улыбнулся я, попробуй сделать то, что не делала раньше. Мысли все норовили перескочить на наши переплетенные ладони, так что я напрягал всю силу воли, чтобы этого не допускать. Рано. Используй упражнения для ума. Например, посмотри на обломки и постарайся запомнить, как они располагаются. Потом отвернись и вообрази их в своей голове, причем с максимальной детализацией. После этого сверься. Со временем ты станешь запоминать любые картины с одного лишь мазка взглядом. Третий палец присоединился к остальным. Девушка откровенно загрузилась, но отблеск разума, который я видел в отражении ее полностью черных глаз, позволял мне понять, что я на верном направлении. «Занимайся спортом», — добавил я, то есть физическими тренировками. «Зачем?» — удивилась она. «В здоровом теле, здоровый дух», — легонько ткнул ее в грудь. «Не слышала такую поговорку?» «Нет», — недоуменно произнесла эльфийка. «У тебя очень странные поговорки». «Теперь знаешь», — дружелюбно ответил я, пропуская вторую половину ответа мимо ушей, одновременно загибая четвертый палец на ее ладони. И, в заключение, нужно уменьшить количество стресса и поддерживать регулярный здоровый восьмичасовой сон. Последний палец. Жаль, что все это сработает, лишь если причина не в магии. Иначе может быть абсолютно что угодно. Однако эти упражнения на развитие памяти в любом случае не будут лишними. Теперь Аркуина откровенно рассмеялась. «В нашей ситуации это невозможные условия, но», — мягко выдернула она руку, — «я благодарна тебе за участие. Впрочем, некоторые советы и правда звучат интересно». Вот так и состоялось мое первое общение с самой резонансной представительницей кровавых гончих. Вернувшись обратно, мы обнаружили неизменившуюся картину. Люди спали. «Ты хотя бы попробуй», — напоследок сказал жрица. «И если что, подходи. Попытаемся что-нибудь придумать, или просто поболтать». Молча кивнув, эльфийка заняла свой пост на границе света и тени, а я направился к себе. Не стоит надоедать своим присутствием, я и без того много сделал. Пусть, не знаю, привыкнет хотя бы к такой малости. Сна уже не было ни в одном глазу, а все мысли были посвящены этой девчонке. Даже Марзагар умудрился отойти на задний план, чтобы хоть как-то отвлечься, занялся чисткой снаряжения и защитной экипировки, а потом снова наточил оружие, меч и короткий нож. Примерно через час, когда полностью черные глаза Аркуины и тепло ее нежных пальцев хоть чуть-чуть отпустили меня, начали подниматься люди. Мой взгляд лениво скользил по краю освещенного огоньками пространства, от торчащих вверх бронзовых спиц рухнувшего светильника, вдоль стен с узкими, как щели, окнами, к обломкам каменной головы какой-то статуи. Вспомнился сон про родных. «Эх, вот уж имея, не ценим, потерявши, плачем». Так и я, не ценил свой прошлый мир, забил на самого себя, на здоровье, на друзей, на отношения. Лишь работа и стресс, работа и гребаный стресс. Дерьмо, вот и результат. Марзагар и тьма вокруг, а я прикидываю, что будет, когда снова умру. А даже если выживу, нужна ли мне жизнь, полная постоянной боли, страха и превозмоганий? Не хочу. Почему вообще сюда? Это не тот мир, который я бы выбрал.